Глава пятая. Сражение. Гайлендеры Гордона и молокососы. Огонь. Истребление офицеров. Герцог Ричмондский и его сын. Ожесточенная борьба. Последний патрон. Враги повержены. Великодушие. Волынщик. Письмо. Несчастная мать. Победа. Служба молокососов не синекура. Из этих сорванцов выработался отборный отряд, в замечательных достоинствах которого с каждым днем все более убеждалась командование. С ними считались как со взрослыми, им поручали опасные дела. Их капитан, недаром получивший свое прозвище «Сорвиголова», водил их иногда чуть ли не впасть к самому дьяволу и умел найти выход из любого положения. Порой они несли тяжелые потери, но это ничуть не уменьшало их энтузиазма. Мы уже видели, в какой трагической обстановке происходила их разведка в расположении войск английского генерала Джорджа Уайта, явно готовившегося перейти в наступление. Это, если не бесполезное, то, во всяком случае, преждевременное наступление началось на северо-востоке от Ледисмита, примерно в 23 километрах по направлению к Эланцлакте. Генерал Вильжен, основываясь на подробном докладе Жана Грандье о силах англичан, принял совместно со своим правофланговым соседом генералом Жаном Коком все необходимые для отпора врагу меры. Буры заняли сильные позиции, удачный выбор которых говорил о том, что они мастерски овладели военным искусством. Позиции состояли из цепи пологих холмов, защищенных траншеями и находящихся под прикрытием скал. В густой траве была скрыта целая сеть заграждений из колючей проволоки, о которую должен был разбиться боевой порыв наступающих. Там и сям в разбросанных на некотором расстоянии друг от друга передовых окопчиках засели стрелки. Под скалами позади траншей притаились бурские пушки. Подле них готовая к бою орудийная прислуга. Поражала мертвая тишина, нависшая над трансвальскими линиями с их невидимыми защитниками. Словно по мановению руки люди и кони в поразительном порядке, без шума и суеты, занимали приготовленные позиции и вдруг исчезали, будто таяли. Лишь изредка то там, то здесь блеснет вдалеке и тотчас исчезнет бронзовый ствол маузера или покажется на секунду круп лошади, прижавшийся к скале. Чем не фантасмагория? Англичане же, наоборот, двигались по открытой степи и, согласно всем правилам современной тактики, артиллерия, кавалерия, пехота. У них замечательные войска, способные выдержать любые испытания, укомплектованные достаточным штатом опытных унтер-офицеров. Любая великая держава могла бы гордиться такими солдатами. Эти молодцы были совсем не повинны в том, что их послали сражаться за несправедливое дело. Не по доброй воле бесстрашно шли они проливать свою кровь, чтобы отнять у ни в чем не повинных людей их самое драгоценное благо — свободу. Главнокомандующий англичан спешил начать сражение. Не столько ради того, чтобы, разомкнув кольцо осады, обрести свободу движений, сколько потому, что ему, лично ему, до зарезу нужна была победа. Она нужна была ему именно сегодня, и он был готов купить ее любой ценой.